Я вам больше не командир. А что касается решения, пусть каждый примет его сам. Один. Это будет его личный выбор. Помните, мы никому ничем не обязаны. Свой долг перед Родиной исполнили до конца. И жизнь ей отдали. А второй жизнью распорядимся сами. Все притихли, слушая его. Предлагаю через сутки встретиться здесь. А до этого пусть каждый примет решение. Думайте. И я буду думать. Пригородный парк планетарной столицы как нельзя лучше подходил для неспешной прогулки и неторопливых размышлений. Тенистые аллеи, лужки с ярко-зеленой травой, небольшие ручейки, цветочные клумбы, ряды аккуратно подстриженных кустарников. Площадь огромная, народу немного, так что никто не мешал. Это место было очень похоже на Землю. Но это была не Земля. В чем принципиальное различие? В климате? В светиле над головой, в людях? Нет. Пожалуй, в самом себе. Привычка жить в одном городе, в одной стране, привычка знать, что ты на Земле. Это привязка к месту, а к людям? Но к каким? Здесь тоже люди. Значит, все дело в том, кто они тебе. Там дома не осталось никого, кого можно было бы назвать близким человеком. Некого даже назвать своим. Свой народ. Слишком общо. Своя страна. Да уже и не совсем своя, свою уничтожили. Свое дело. Это в прошлом. Так что же держит нас на месте? Еще утром Титов не задумывался над этим. Дело сделано, впереди путь домой и нелегкий процесс привыкания к новым реалиям. Да и никто из разведчиков, пожалуй, об этом не думал. Но слова Вейнса заставили вдруг посмотреть на ситуацию с другой стороны. Что делает место жительства родным? Что можно назвать родиной? Когда-то один человек, правда, по иному поводу сказал: «Родина — это ты. Твоя семья, твои близкие, твой дом». Пожалуй, в этом дело. Было время, генерал Титов защищал свой дом, свою страну. Любил жену, любил свое дело. Были друзья, сослуживцы. И никого уже нет. Ни страны, ни жены, ни службы, ни друзей. И его бы самого не было, если бы не инопланетяне. Они подарили вторую молодость. Дали шанс прожить жизнь еще раз. Да, за это пришлось заплатить немалую цену. Но так вышло, и обратно не переиграешь. Он и его товарищи спасли Достею, спасли людей. И люди благодарны им. Они, 12 землян, стали своими, стали нужными. Здесь их ценят, их уважают, их хотят принять в новую семью. Что ж с того, что она за 500 световых лет от Земли? Дело не в расстоянии, а в людях. Может, это и есть новая родина. Во всяком случае, она готова принять выходцев с другой планеты как своих. Службу или работу найду. Друзья? Кто-то из парней, возможно, захочет остаться. А близкие люди? Вон родичи объявились. Все увидеть хотят. Талена. С ней Титов виделся пару раз после возвращения. Разговора не вышло. Оба спешили, и людей вокруг было полно. Захочет ли она увидеть его еще? А он? В этом Титов не разобрался. Что влекло к ней? Ведь не сходство с Маритой. Хорошо бы она была рядом. Но если нет, будет другая. Какие наши годы? Новая жизнь, новая планета и новая девушка. Все логично. Человек не должен стоять на месте, особенно тот, кто получил второй шанс. Титов вдруг поймал себя на мысли, что почти уже принял решение. И удивился, как быстро это произошло. То, что еще вчера казалось нереальным и невозможным, стало привычным, нормальным. Старики на такое не способны, только молодые. Но молодые и творят новую жизнь, все верно. С Таленой он столкнулся у входа в жилой комплекс, где их разместили. Она стояла у дверей, глядя по сторонам. Его заметила только, когда он подошел почти вплотную. Поздоровались. Талена спросила, как дела. «Ничего, гуляю, наслаждаюсь природой, здесь красиво». «Да, парк хороший. Вы готовитесь к отъезду?» Вид у нее был немного взволнованный. «Отчего?» «Готовимся. Я хотела познакомить тебя с родителями». «Помню. А надо ли?» «Сколько лет они зятя не знали, ничего». «Они не знали, что вообще есть зять, а теперь...» «Теперь знают», — закончил за нее Титов. «Нет. Все же хороша девушка. Так бы и смотрел все время. Жаль, она не склонна к близкому знакомству с ним». «Илья?» — впервые обратилась к нему по имени Талена. «Я знаю. Вейнс предложил вам остаться здесь». «Ого, уже все знают?» «Из этого не делают секрета. Знаешь, все только одобряют предложение. И вообще, если бы не особый приказ, вас бы завалили посланиями и пожеланиями познакомиться». «Нас берегут», — удивленно покачал головой Титов. Деликатность властей была приятна. «И что ты решил?» Пропустила она ироничное замечание мимо ушей. Голос стал тише. «Да вот думаю», — развел руками Титов. «Решаю, как быть. Прикидываю, что держит меня на земле и что может удержать здесь». Талина внимательно смотрела на него. «И что?» «Близкие люди, пожалуй, это главный критерий». «Но на земле у тебя никого нет». «Да. И здесь тоже. Но...» «Вот я и подумал», — глядя ей в глаза, произнес Титов. «Если бы рядом со мной был человек, девушка, которая стала бы мне близка, адаптация на новом месте прошла бы легче». Талина молчала. Только легкий румянец на щеках выдавал ее смущение. Против обыкновения она не возражала. «Я действительно думаю остаться. Но это сложное решение, и мне будет непросто. Хотя к трудностям не привыкать, как-нибудь справлюсь». Талина кивнула не впопад, отвела взгляд. «Справишься. Ты сильный, а я тебе помогу». Илья недоверчиво посмотрел на нее, словно сомневаясь, негромко переспросил. «А ты не пожалеешь?» «Нет». Она улыбнулась. «Ну, может ведь девичья мечта хоть раз стать явью». Он несколько секунд смотрел на нее, словно не веря услышанному, потом очень серьезно сказал. «Спасибо». И засмеялся одновременно с ней. Разведчики собрались через день в холле медицинского центра. Стасюка и Шердина только отпустили с процедур. Андрей уже не хромал, правда, каркас пока не сняли. Пришли все, кроме Платова. Титов не успел удивиться, как Оноженко махнул рукой и, улыбаясь, сказал. «Я знаю, где он. Скажу потом». «Но с ним все в порядке?» «В полном». «Лады». Титов обвел внимательным взглядом товарищей, отметил их серьезные лица, хмыкнул и насмешливо произнес. «Чего такие напряженные? Что надумали, герои?» Никто не спешил отвечать. Парни переглядывались, пожимали плечами, подмигивали. Потом Виктор Баскаков фыркнул и хлопнул ладони по ноге. «Ну, давайте я скажу. Я долго думал. Вить, давай без предисловий», — перебил его Паша. «Что и как ты думал, потом обскажешь. Говори суть». «Суть тебе? Держи суть», — кивнул Баскаков и с вызовом произнес. «Я принял решение. Мы приняли решение». «Мы приняли решение. Мы остаемся. О причинах говорить не стоит, думаю, вы и сами поймете». «Я очень рад». «Мы все полетим на землю. Похороним наших ребят. Степу Жаркова и Лёню Бойченко. Они должны лежать в родной земле». «Конечно. Останки Степана Жаркова мы нашли по вашим данным. Их с почетом перевезут на станцию, как и тело Леонида Бойченко». «Благодарю. Задержимся на земле на несколько дней. А потом обратно». Вейнс довольно потер руки и широко улыбнулся. «Я понял, Илья Дмитриевич. Когда вы собираетесь отбыть?» «Завтра днем. Раненые восстановятся, да и Миша Платов прилетит с симптарики. Я знаю, что он вдруг улетел туда, но не знаю зачем». Титов улыбнулся и с иронией произнес. «Михаил действует с присущими морской пехоте натиском и решительностью. Полетел брать приступом сердца девушки. Она была его медсестрой в пансионате. Так понравилось, что решил найти. Отказа не примет, если что, похитит». Глава правительства огромной космической цивилизации засмеялся. Глаза озорно блеснули. «Думаю, эта крепость падет быстро. Перед таким парнем ни одна девушка не устоит». «Видимо, да». Вейнс протянул Титову руку. «Я рад, что вы остаетесь. Мы все рады. Слетайте на землю и возвращайтесь обратно. Ваша новая родина ждет вас». «Спасибо. Для человека очень важно знать, что кто-то помнит его и ждет. И будет важно всегда».